Глава 17. Я сидела на полу с закрытыми глазами и пыталась ни о чем не думать. Дышать ровно и спокойно, как в йоге, чтобы притупить волнение. Я не знала, сколько прошло времени. Часы в этой комнате отсутствовали. Счет минутам потерялся уже давно. Я даже не могла понять, стемнело на улице или нет, ибо окно было закрыто глухой ставней. Я вздрогнула, когда, наконец, скрипнула дверь. «Пора», — раздался тихий голос Гризеллы. И я поднялась. Ноги от долгого сиденья слегка затекли, и я еще несколько секунд стояла, придерживаясь за стену. В большой комнате за время моего отсутствия ничего не изменилось, разве что она была пуста. Никто не сидел за столом, не пил чай и не рассказывал забавные истории. Пол и стены заливал серебристый свет луны. Значит, уже точно ночь. Зато с улицы доносились приглушенные голоса. «Все там», — кивнула Гризелла, словно прочитав мои мысли. Во дворе оказалось на удивление многолюдно. Я даже опешила на миг. Первыми я заметила двух гномов. Они о чем-то перешептывались с серьезными лицами. Трое липси, включая Ривена, сидели в кругу на траве. Чуть поодаль стояли эльфы, рыжеволосая девушка и два молодых мужчины, оба с золотистыми волосами, заплетенными в косы. Что они здесь делают? Сердце пропустило удар, когда я увидела Ронала, а рядом с ним Эву и Седерика. В груди сразу защемило от захлестнувших теплых эмоций. Ронал, не обращая внимания на протесты Мараны, направился ко мне. Наши руки встретились, и он крепко сжал мои. «Я с тобой», — произнес он, улыбнувшись. «Я так рада, что ты пришел. Мне не хотелось разрывать наши ладони». «Удачное время вы выбрали для инициации», — пошутил Ронал. «Мне повезло». «Да, чудовищем ты тоже хорош, но так намного лучше», — усмехнулась я. «Как пустили сюда Эву и Седерика?» Эва настояла. «Устроила целый скандал?» Ронал с усмешкой покачал головой. «Сказала, что не может оставить тебя в такой момент». «Похоже, она к тебе очень привязалась. Впрочем, дело, возможно, в ее любопытстве. Ее просто тянет к магии». «В любом случае, мне приятно. Передай ей спасибо. И Седерику». «Передашь сама, когда все закончится», — ответил Ронал, сведя брови. Я кивнула. «Да, и Седерика попросила прийти сама Гризелла», — продолжил он, — «в качестве мага. Я со своими нынешними способностями, к сожалению, на эту роль не подхожу. Возможно, он будет тебе помогать позже». Ронал переживал, что не может быть рядом со мной, как того требуется. Но мне это было неважно. Главное, что я сердцем ощущала его присутствие и поддержку, и любовь. «Ты моя самая главная поддержка», — тихо отозвалась я. «Я знаю». Он улыбнулся, хоть и немного вымученно. «А откуда здесь эльфы и гномы? Не знаешь?» Еще тише спросила я. Гризелла сказала, что таковы правила. Также шепотом ответил Ронал и пожал плечами. «Ну все, довольно, голубки!» К нам подошла Хейла. «Пора начинать. Ваша светлость, займите свое место рядом с друзьями. Ева, идем». Мы с Роналом нехотя разорвали ладони, и ведьма, взяв меня под локоть, повела к центру двора. При моем приближении на траве вспыхнул ровный круг, подсвеченный светляками. Хейла взглядом велела мне войти в него. Светляки даже не шелохнулись, когда я переступала черту. «Что я должна буду делать?» Уже который раз я задавала этот вопрос. «Вначале ничего», — ответила подошедшая Марана. «Мы начнем сами, а дальше ты сама все поймешь. Это неизбежно». «Ну что ж, я опять осталась без ответов. Придется довериться ведьмам и судьбе, тоже уже в который раз». Ведьмы заняли места за пределами круга. Хейла передо мной, Селена за спиной, Марана справа, Гризелла слева. Вид у всех был сосредоточенным и торжественным. На каждой из них был надет плащ, полностью закрывающий тело. Цвет плащей соответствовал цвету их стихий. Огонь кроваво-красный, вода кобальтово-синий, воздух серебряная сталь, земля темный изумруд. Ведьмы надели на головы капюшоны, а я подняла глаза к небу. Надо мной сияла полная луна. «Как огонь устремляется к воздуху!» Нараспев произнесла Хейла, и от нее к Маране потянулась алая нить света. «Как воздух устремляется к воде!» Подхватила Марана, и теперь уже от нее к Селене перекинулась серебристая нить. «Как вода устремляется к земле!» Сказала Селена в своей сдержанной манере, передавая Гризелле синюю нить света. «Как земля возвращается к огню!» произнесла Гризелла. Зеленая нить света связала ее и Хейлу. «Круг стихий замыкается!» протянули они уже хором. «Равновесие возрождается!» Ведьмы говорили что-то дальше, но я их уже едва слышала. Цветные нити теперь потянулись ко мне, оплели, погружая в мерцающий кокон. Нечто горячее стало разбегаться по моим венам и артериям, завоевывая все больше тела. Жар усиливался с каждой секундой, становясь все невыносимее. Я будто плавилась изнутри. Меня разрывало на части. Казалось, еще чуть-чуть, и я разлечусь на кусочки. Больно. Как же больно! И жарко! Я услышала свой крик, словно со стороны, но кокон света не давал ему прорваться наружу. Я была один на один со своими ощущениями. «Прими нас! Прими нас!» — шептали какие-то голоса. «Ты должна нас принять! Должна! Должна! Я — пламя твоего сердца! Я — течение твоей души! Я — порыв твоей смелости!» «Я твердость твоего характера! Прими! Прими! Я твое пламя! Принимаю!» Вырвался из меня стон, и жар сразу стал меньше. «Я твое течение! Принимаю!» Выдохнула я, и боль отступила. «Я твой порыв! Принимаю!» Уже спокойнее произнесла я, и мое тело будто ожило. «Я твоя твердость!» «Принимаю!» — уверенно отозвалась я и почувствовала, как наполняюсь неведомой до этого силой. «Да будет так! Да будет так! Да будет так!» «Как огонь сплетается с воздухом, как воздух сплетается с водой, как вода сплетается с землей, а земля возвращается к огню, так и я будто обрела цельность. Круг замкнулся!» Я приготовилась к тому, что сейчас все закончится, но меня вдруг точно толкнули вперед. Ноги подогнулись, и я стала падать. Я летела куда-то вниз, словно Алиса в кроличью нору, и не знала, когда этот полет закончится. Тело меня не слушалось, и я не могла ни за что ухватиться. Твердь под ногами появилась внезапно, и я упала на колени. Вокруг меня высился лес, тихо шурша кронами над головой. Тут тоже царствовала ночь, но вся трава была усыпана крупными светляками, которые освещали широкую протоптанную тропинку. Несмотря на переполнявшую меня силу, ноги дрожали, и пришлось подождать еще несколько минут, прежде чем подняться. «Где я? Что это за место и как я сюда попала?» Я прислушалась. Звуков почти не было, лишь тихий шелест ветра в ветвях и траве. «Эй!» — неуверенно произнесла я. «Есть здесь кто-нибудь?» В ответ тишина. «Что я должна сделать?» Этот вопрос показался мне самым разумным. Я прокричала его в тишину леса. «Куда мне идти?» Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сбил меня с ног, взметнул волосы, на миг лишил дыхания. Я стала настороженно оглядываться. По-прежнему ничего и никого. Что-то теплое коснулось обоих запястий. Я опустила глаза. На них появились браслеты из света. На левом — красный и синий, на правом — зеленый и серебристый. Огонь, вода, земля, воздух. Я по наитию подняла руки, вытянула их вперед, и из браслетов стрельнули четыре нити, точь-в-точь, как те, которые соединяли ведьм. Они легонько потянули меня за собой. Теперь я поняла. Они звали меня, указывая путь. Я ступила на тропу и последовала за нитями. С каждой секундой тревога все больше отступала, сменяясь уверенностью. Я чувствовала, что впереди меня ждет нечто важное, нечто такое, что мне жизненно необходимо. Часть меня, без которой я не смогу полноценно существовать. Меня сопровождали светляки, яркими фонариками парили по бокам, освещая тропинку. Мое сердце билось чаще в предвкушении того, что сейчас увижу, того, что сейчас обрету. Наконец это произошло. Я вышла на поляну, и у меня перехватило дыхание. В серебристом лунном свете стоял дом. Он был сделан из белого камня, такого гладкого, что казался перламутровым. Черепица на крыше была нежно-зеленая, как молодая листва. Окна защищали такие же зеленые ставни. По широкой и удобной лесенке я поднялась на крыльцо. По обе стороны от входной двери стояли белые катки, в которых благоухали белые ландыши и желто-сиреневые крокусы. Переступив порог, я оказалась в просторной комнате. Светляки с тайкой залетели следом за мной, и здесь сразу стало светло, как днем. Я смогла рассмотреть светлую деревянную мебель, голубые занавески на окнах и снова цветы. Одни стояли в вазах на столе и комоде, другие росли в красивых горшочках на подоконниках. Я опустилась на мягкий диванчик, обитый бежевой гобеленовой тканью. В груди приятно щемило, а тело наполнялось спокойствием. «Это мой дом», — произнесла я и почувствовала, что улыбаюсь. «Я нашла его! Нашла!» Стоило мне это проговорить вслух, как все вокруг заискрилось всполохами чистейшей магии. Красное, синее, серебристое, зеленое. Они завертелись около меня, закручивая в свой водоворот все быстрее и быстрее. Я попыталась встать, но перед глазами все кружилось. Я уже не понимала, где верх, где низ. Мне снова показалось, что я падаю. Воздух толчком вырвался из легких, и я распахнула глаза. Надо мной были ночное небо и полная луна. Сама же я лежала на груди Ронала, который крепко сжимал меня в объятиях. «Ева!» — тихо позвал он, и в голосе слышалось облегчение. «Я нашла свой дом», — прошептала я и слабо улыбнулась. «Хвала Велле!» — воскликнула где-то рядом Гризелла. «Коррида! О, Коррида!» А это уже счастливо забормотали Липси. «Как ты?» Ко мне склонилась Марана. «Ритуал уже закончился?» спросила я в ответ. «Я прошла его!» «Все закончилось, да?» Ведьма воздуха усмехнулась. «Так как ты?» «Лучше, чем когда-либо!» ответила я. «Ты отлично выглядишь!» Ко мне подошла Эва. «Намного лучше, чем до! Ты будто преобразилась!» «Так и должно быть!» авторитетно заявила Хейла. «Она же великая!» «Великая!» — эхом повторила я, будто пробуя это слово на вкус, будто никогда раньше его не произносила. «Великая!» Раздалось в ушах злое шипение, и я невольно содрогнулась. Вокруг что-то изменилось, точно воздух загустел, и я ее ощутила. Тьму хаоса! Она приближалась, а с ней ее порождение, ее твари! Времени уже не осталось, защиты тоже. «Пора!» — произнесла я и решительно оттолкнулась от Ронала. Тот, растерявшись, выпустил меня из объятий, но потом снова взял за руку. «Ева?» «Они близко!» — проговорила я. «Совсем близко! Их нужно остановить!» Но мои слова уже запоздали. Свет луны накрыла тень с крыльями. По траве потянулся знакомый туман, воздух стал холоднее на десяток градусов. Меж деревьев замелькали огненные хвосты. «Они уже здесь».